Глава 34. Мы забежали в подъезд, стряхивая снег с волос и одежды. Кирилл проводил меня до двери в квартиру Дмитрия Петровича. Как будто я провожаю знакомую девчонку до дома, где живет суровый отец. Смеясь, он поцеловал меня на прощание. Они ведь и правда стали мне почти родными. Старики одиноки. Мои дети словно внуки для них. «Тогда мы будем почаще приглашать их», — улыбнулся Кирилл. «Мы?» — от него это звучало волшебной музыкой. Я тихо постучала. «Антошка, должно быть, уже спит», — Полина Михайловна открыла, приглашая меня в квартиру. «Идем попьем чаю. Димочка уснула, а мне одной скучно. Дети смотрят мультики, за них не переживай». «Разбудят Дмитрия Петровича?» «У тебя послушные ребятишки, не беспокойся!» Улыбнулась старушка, наливая мне свой фирменный ароматный чай. «А когда ты познакомишь нас с твоим таинственным Кириллом?» «Об этом мы сегодня как раз говорили», — усмехнулась я. «Он приглашает нас всех к себе домой праздновать Новый год вместе». «По словам Кирилла, там есть чудесная сосновая роща, где вы сможете гулять и наслаждаться свежим воздухом». «Да? Так мы с удовольствием!» — радостно воскликнула Полина Михайловна. «Только сегодня с Димочкой обсуждали, что праздновать вдвоем как-то скучно, а к друзьям в нашем возрасте не напросишься. Мы не помешаем вам, Тонечка?» «Что вы!» «Дети и я с Кириллом будем рады». «Тогда решено». Полина Михайловна от восторга хлопнула в ладоши. «Как давно я не была в зимнем лесу, не считая той поездки на твой участок. Но та была разведка, так что не принимается во внимание», — рассмеялась она. «Мы еще немного поболтали, потом я забрала детей, дома переложила сонного Антошку в кроватку». Помогла старшим и привычно устроилась на кухне, проверяя счета Натальи, моей начальницы. В последнее время общее дело неплохо нас сблизило, и с остальными девочками отношения были замечательные. На работе мне было комфортно, как дома, а это дорогого стоит. Вспомнился наш разговор с Кириллом, интересно. Олег так испугался участкового, что предпочел оставить меня в покое. Кстати, запретительное предписание я получила на себя и детей. Суд постановил, что бывший муж может встречаться с ними в выходные исключительно в моем присутствии. Но Олег словно испарился или прячется от налоговой. Странно, в душе было пусто ни жалости, ни сострадания. Тихо тренькнул телефон, я ожидала сообщения от Кирилла, но увидела СМС, присланное бывшим мужем. Вот уж точно, стоит только вспомнить. «Тоня, поговори со мной, пожалуйста. Олег». Номер был мне незнаком. Поколебавшись немного, все же перезвонила. «Тоня». Голос бывшего звучал глухо и печально. «Здравствуй. Как ты? Как дети?» «Все хорошо». «Зачем звонишь, говори по делу». «Тоня, знаю, как виноват перед вами, но сможешь ты простить меня? Обещаю, стану лучшим отцом и мужем. Я понял, как ошибался. Прости, прошу. Ведь человек имеет право на ошибку». «Вы сейчас живете с Катей?» «Да», — чуть помолчав неохотно ответил Олег. «А магазин прикрыли из-за твоих дурацких махинаций, ведь дело не только в бухгалтере. Сиюминутная выгода была важнее, чем наш труд, наш с тобой». «Я в долгах, штрафы, неоплаченные налоги. Арендатор меня выгнал, хоть товар разрешил забрать. Продаю потихоньку, на то и живем». «То есть ты хочешь снова бросить женщину, которая тебе поверила?» Мне даже стало жаль немного Катю. «Снова начать все с обмана? Захотел пристроиться там, где тебя пригреют и накормят, решат опять все проблемы, влезая в долги? Хорошо придумал, только на этот раз не сработает». «Тоня, нет, я люблю тебя и детей». «Уже слышала», — оборвала пылкое признание. Даже детей не приходишь навестить. Хоть бы и Маше позвонил, узнал, как у них дела». «Мне пришлось туго, Тоня. Нас из квартиры выгоняют». «Я должна и твою сожительницу приютить? Ты заслужил все, что произошло. Изменял мне, врал, обокрал. И надеешься мне так просто забыть это? Пожалуйста, не звони сюда больше. Если захочешь увидеться с детьми, пришли сообщение. Не знаю, как дальше сложится моя судьба, скажу тебе одно. Примирение невозможно. Ты стал для меня чужим не по документам, если понимаешь, о чем я». «Тоня!» — Олег повысил тон. «Ты мне обязана, в конце концов. С магазина шли деньги и на тебя». «Вот как ты снова заговорил», — усмехнулась в трубку. «Ненадолго же тебя хватило. Прощай, Олег». Сбросила звонок и вдруг почувствовала какую-то легкость на душе. Словно мне надо было поставить жирную точку таким вот разговором. «Сладких снов, Тонечка». Сообщение от Кирилла согрело мне сердце. Ответила ему столь же нежно. «Вот он, мой мужчина. Как и сказала Олегу, не знаю, что будет дальше, но верю. Рядом со мной человек, на которого точно можно положиться. Мои ангелочки спали, когда зашла их проверить. Свет от фонарей шкодливыми лучами пробирался в комнату сквозь шторы, освещая счастливые лица сыновей и дочерей. Они больше не боялись, не жили в страхе, что придет папа и снова начнет орать и вышибать дверь. Коля даже начал лучше учиться, без всяких понуканий с моей стороны. Детям иногда требуется просто спокойствие и уверенность, что дома их никогда не обидят. И так теперь будет всегда».